76. 30 мая 1915 года. Пишу, сидя на лугу, рядом с кучкой людей, собравшихся по случаю раздачи писем и посылок. Возле меня лежит котелок, которым я черпал воду из колодца, умылся как следует, около него сохнет на солнышке полотенце. Ночь мы провели в соседнем поле под открытым небом. Благодаря спальному мешку и клеенчатому капюшону, которым прикрыл голову, спать было неплохо. Несмотря на холодные ночи в этом климате, в капризном и морском, и северном, получил твое письмо и сразу же отсылаю тебе его обратно. Первым делом из-за ветра. Я спрятал лепестки розы, которые ты, сердечко мое, мне прислала, в специальный пакетик, где уже хранятся другие цветы, присланные тобой. Я прочел письмо и рад был узнать подробности о твоем житье-бытие в Омоне. Дом наш, как я понимаю, все хорошеет. Но меня крайне огорчают перебои в работе почты. Ты получаешь мои письма через одно. Вчера к нам в окопы явились журналисты в сопровождении офицеров Генерального штаба и Филиппа Бертело, крупного чиновника Министерства иностранных дел. Я разговаривал с ним. Он не узнал меня. Разумеется, мы смотрим на этих окопных туристов с некоторой иронией, вернее, с презрением.